Глава 24. В 9-й год, в 10-й день 10-го месяца было мне слово Господа. «Человек, запиши, какой сегодня день, запиши эту дату. В этот день Навуходоносор, царь Вавилона, осадил Иерусалим. И поведай упрямому племени притчу, скажи ему. Так говорит Господь Бог. Поставь котел, поставь и воду в него налей. Положи в него куски мяса, отборные части, голени и лопатки. Наполни его лучшими кусками мяса на кости, возьми для этого отборных овец. Разложи дрова под котлом, пусть кипит ключом вода, пока мясо и кости не разварятся. Так говорит Господь Бог. Горе городу, полному кровопролития. Горе котлу, покрытому накипью. Накипь от него не отходит. Кусок за куском, без разбора, выкидывая из него мясо. Этот город запятнан пролитой кровью. На голые камни он проливал ее, даже не на землю, чтобы потом присыпать. Чтобы разгорелась моя ярость, чтобы свершилось отмщение, я эту кровь выставил на показ, на голых камнях, так что не скрыть ее. Потому так говорит Господь Бог. Горе городу, полному кровопролития. Я сам разведу огромный костер. Дров добавь, разожги огонь, вывари мясо, приготовь варево, пусть кости распадутся. А потом поставь пустой котел на угли, чтобы медь его до красна раскалилась, чтобы накипь выгорела и нечистота исчезла. Но напрасны все усилия. Не отойдет густая накипь, даже огонь не поможет. Омерзительна нечистота твоя. Сколько ни чистил я тебя, ты все нечист, и не очистится тебе, пока сполна не изольется ярость моя. Так говорю я, Господь. Срок пришел, и я так сделаю, не остановлюсь, не пощажу, не помилую. За дела твои, за поступки твои будет суд над тобой, говорит Господь Бог. И было мне слово Господа. Человек, я тебе посылаю беду, отниму у тебя радость твоих очей. Но ты не плачь, не рыдай, не лей слез. Стенай в молчании, не совершай погребального плача, тюрбана своего не снимай сандалии, не покрывай уст и не ешь поминального хлеба. Утром того дня я проповедовал народу, а вечером умерла моя жена. На следующий день я поступил так, как было мне велено. И стали люди спрашивать: «Объясни, как нам понимать то, что ты делаешь?» Я ответил им: «Мне было слово Господа, чтобы я сказал народу Израилеву. Так говорит Господь Бог. Я отдам на поругание мое святилище, гордость вашу и силу, радость очей ваших, самое дорогое для ваших душ. А сыновья ваши и дочери, которых вы оставили в городе, падут от меча. И вы поступите так же, как я сейчас. Вы не покроете своих уст, не будете есть поминального хлеба. Тюрбаны ваши останутся на ваших головах, сандалии на ногах. Вы не будете совершать плача, вы будете мучиться за свои грехи и стенать друг перед другом. И Иезекииль — знак того, что ждет вас. Все, что он сейчас делает, то и вы будете делать, когда придет срок. И поймете вы, что я — Господь Бог. А ты, человек, жди. Когда я отниму у них силу, радость их и славу, отраду очей и самое дорогое для их душ, когда отниму сыновей их и дочерей, придет к тебе уцелевший беглец, чтобы рассказать тебе об этом. Когда он придет, уста твои откроются, ты будешь говорить, и твое молчание закончится. Ты — знак того, что ждет их, и поймут они, что я — Господь.